Глава 13. День близился к концу. На улице сгущались вечерние сумерки, но мне казалось, что это не предвестники скорого наступления ночи. Было ощущение, что это запертая во тьме, темная, ледяная, ядовитая сила чумного доктора вырвалась наружу и распустила свои черные крылья. Боль в груди усилилась, клубок, в котором была заключена грязная энергия, пульсировал. С каждым разом все сильнее и сильнее. Тьма неистово билась в своих казематах, пытаясь найти слабое место, разрушить оковы, вырваться наружу и уничтожить того, кто посмел заключить ее, то есть меня. Истекая потом, тяжело дыша, словно вновь оказавшись в сфере здоровяка, где вот-вот закончится кислород, я прижался к стволу дерева. Медитация. Мне срочно нужно найти место. Место силы. В старую церковь, где я впервые обуздал силу чумного доктора, нельзя. Инквизиторы держат это место под контролем. Соваться туда — верная смерть. Я судорожно искал выход из сложившейся ситуации. Мысли в голове сплетались в тугой змеиный клубок, где каждая тварь шипела по-своему, создавая сводящий с ума хаос. К Боркиному отцу тоже нельзя. Во-первых, слишком близко к Академии. Во-вторых, не хочу подвергать опасности старика и его сына. В-третьих, там нет столь необходимой мне древней и мощной магической ауры, способной выдержать меня и ту силу, что рвется наружу. Собравшись силами, я снова пошел. Стоять на месте нельзя, нельзя привлекать внимание. Тратить время впустую — непозволительная роскошь. Оно работает против меня. Стараясь двигаться ровно, чтобы не выдать свое состояние, я брел вдоль корпусов Академии, держась в тени, подальше от уже горящих фонарей и людских глаз. Свернув за угол больницы, я остановился немного перевести дух. С каждым мгновением двигаться становилось все сложнее. Сила чумного доктора медленно, но уверенно выбиралась наружу, причиняя нестерпимую боль. Все внутри горело адским пламенем. Мышцы сводило судорогами, дыхание становилось все более поверхностным и частым. Сердце стало биться реже. Казалось, оно, зажатое в цепкой когтистой лапе грязной силы, сделает еще пару сокращений и остановится навсегда. Я прижался спиной к холодной стене здания. Мысли окончательно сбились в кучу, и их уже невозможно было разобрать. Я всеми силами старался отбиться от этого гадкого, липкого чувства, которое пыталось овладеть моим сознанием, но все было тщетно. Из-за тучи выглянула полная луна, освещая окрестности, как огромный небесный фонарь. Впереди я увидел дорогу, ведущую прочь от академгородка. Задумавшись на мгновение, я наконец-то понял, что нашел выход из сложившейся ситуации. Ну, конечно же. И как я сразу об этом не подумал. Где есть плотная эманация силы, так хорошо знакомая мне? Старинное кладбище. Оно наверняка имеется в этом мире. Вот где место силы, которое обладает столь необходимой для меня некроманта энергетикой. Пришлось напрягать память того парня, в чьем теле я оказался, чтобы добыть нужную информацию. Кладбище находится на приличном расстоянии отсюда. Еще бы. Все-таки элитная академия, соответственно, располагается в богатом месте. Но каждый день примерно в это время из академгородка в соседний городок уходит нужный мне автобус. Я воодушевился. Схватившись за спасательную ниточку, что поможет мне вновь побороть рвущуюся наружу ядовитую силу, я почувствовал, как тело и сознание звонко, подобно серебряным колокольчикам, отозвались, и боль немного отступила. На остановке оказался уже через 10 минут. Послышалось гудение двигателя приближающегося автобуса. Свет фар осветил дорогу. Я быстрым рывком отлепился от стены и переместился к обочине. Взмахнув рукой, дал понять водителю, чтобы он остановился. Заметив меня, мужчина с пышными, немного подкрученными кверху черными усами кивнул и прижался к бордюру. «Ну, наконец-то!» — радостно воскликнул водитель, широко улыбаясь. «Я уж думал, что придется весь путь в одиночестве провести. А я его уж как не люблю. Я, не произнеся ни слова, плюхнулся на первое попавшееся сиденье и облегченно вздохнул. «Куда путь держишь? Да еще так поздно!» — не унимался водитель. «Остановите, пожалуйста, у старой деревни!» — хриплым голосом отозвался я. «У деревни?» — удивился шофер. «Так там же нет никого уже много лет!» Я напрягся, а вот этого архивы памяти мне не сообщили. Пришлось срочно придумывать легенду на ходу. «Я еду к своим друзьям-археологам. Они ведут раскопки недалеко от нее», — ответил я, стараясь быть как можно более убедительным. На несколько секунд в автобусе повисло безмолвие. «Ах, да!» — вновь воскликнул водитель. «Я слышал что-то подобное. А что ищете?» Чересчур болтливый мужик начал действовать мне на нервы. Но конфликтовать нельзя, нужно держаться. Боль в груди вспыхнула с новой силой. Дыхание перехватило. Я едва не закричал. Согнувшись, я стиснул зубы и зажмурился. Казалось, сила чумного доктора, почувствовав мои намерения, и сейчас старалась уничтожить меня как можно быстрее. «Эй, парень, у тебя все в порядке?» Услышал я голос водителя сквозь звон в ушах. «Да», — выдавил я. «Живот прихватило». Водитель напрягся. И оставшуюся часть поездки молчал, хмуро иногда поглядывая на меня. «Хе, не знаю, хорошо это или плохо», — хохотнул водитель. «Ну, мы приехали. Твоя остановка». «Спасибо», — бросил я, пулей выбегая из автобуса. Выскочив во тьму улицы, я быстро перебежал через дорогу и скрылся в лесополосе. Зарычав двигателем, автобус укатился в ночную даль. Немного отдышавшись, я постарался абстрагироваться от боли, разрывающей меня изнутри, и прислушался к своим ощущениям. Старое кладбище было совсем рядом. Я чувствовал переплетение звенящих нитей магических потоков, что были так знакомы мне, некроманту. Она была такой родной и близкой, мощной и в то же время такой податливой. Не теряя времени даром, я бросился к погосту. С каждым шагом ощущение силы священного места становилось все сильнее и сильнее. Вскоре появились первые могилы, поросшие травой и кустами, едва заметные холмики. Старинные покосившиеся кресты, облупившиеся от времени скульптуры в виде плачущих ангелов. Я искал место, где концентрация силы максимальна. В этом деле нельзя промахнуться, но мне повезло. Кладбище оказалось достаточно старым, некротической силы тут было полно. Вскоре я нашел искомое. Старинный каменный склеп возвышался в самом центре кладбища. Стены покрыты почерневшим мхом и плесенью. От земли до крыши по ним, словно змеи, вились мертвые стебли плюща. Над входом, прямиком из фронтона, торчала голова горгульи, навеки застывшая в агрессивном оскале. Отворив тяжелую скрипучую дверь, я вошел внутрь. Тьма пространства окутала меня с какой-то особенной нежностью, словно мать, которая давно не видела своего сына. Здесь пахло тленом, сыростью и плесенью. Когда глаза привыкли к темноте, я смог рассмотреть внутреннее убранство. У восточной стены стоял каменный саркофаг, у западной — алтарь. А самое удивительное — в подсвечниках сохранились свечи. Чиркнув зажигалкой, я зажег их. Помещение наполнилось теплым мерцающим светом. Теперь я мог рассмотреть склеп подробнее. Своды потолка и стены покрыты фресками с изображениями святых из этого мира. Над алтарем высилось распятие. До меня дошло, почему концентрация магической энергии в этом месте зашкаливает. Здесь покоится священник или монах. Это оказалось как нельзя, кстати. Умастившись в центре склепа, я погрузился в медитацию. Почуяв это, сила чумного доктора словно взбесилась. По телу разлилась невыносимая боль, но я терпел. Стиснув зубы, сопротивлялся этому черному, пульсирующему клубку. Грязная сила вновь пыталась отравить меня, сожрать, уничтожить раз и навсегда. Возможно, это было моим персональным наказанием за то, что я посмел посягнуть на нее. А может, так действовала какая-то защита? Я держался. Старался слиться с магическими потоками, пронизывающими мое тело и сознание. Энергетика этого места была невероятно сильна. Направляемая мной, она эффективно противостояла силе чумного доктора. Яркие, мерцающие золотым свечением потоки пронизывали черный клубок, словно острые иглы. Меня бросало то в жар, то в холод. По коже волнами пробегали мурашки. «Сегодня я от тебя избавлюсь», — прошептал я, глядя на мерцающие руны, вспыхнувшие над головой. Слова старого заклинания начали струиться с моих губ, как вода из треснувшего сосуда. Сначала тихо, шепотом, затем громче. Голос вибрировал, будто это не я говорил, а кто-то другой использовал мои связки. Руны вокруг засияли мрачным красноватым светом. Я почувствовал, как внутри что-то зашевелилось, словно зверь, которого выволакивают из логова. Сила чумного доктора ожила окончательно. Это было мучительно, и все, что было до этого, можно было смело назвать только цветочками. Она пронзала меня изнутри, цеплялась за каждую жилку, не желая отпускать. Я скрипнул зубами, чувствуя, как боль скручивает тело, и сосредоточился на ритуале. Нельзя было отвлекаться. Если я упущу хотя бы одно слово, хотя бы одну деталь, эта тварь захватит меня полностью. Я продолжал читать заклинания, чувствуя, как чужая энергия собирается в одном месте, где-то у сердца. Она становилась все плотнее, словно сгущалась в маленький комок. Не теряя ни секунды, я накинул на нее опутывающие заклятия, те, которые точно не повредятся от случайных колебаний. Когда сфера полностью покрылась защитной пленкой, я почувствовал резкое облегчение. Воздух стал чище, а тело легче. Но одновременно пришла и пустота, будто я оторвал часть себя. Я рухнул на каменный пол, чувствуя, как слабость накатывает волнами. «Все, все кончено», — прошептал я, стараясь поверить в собственные слова. Возможно, это очередная победа в битве, и грязная сила рано или поздно снова попытается вырваться наружу. Но сейчас я не чувствовал от нее опасности. Снаружи послышался шорох. Я прислушался. Следом донесся звук осыпающихся камней. За мной кто-то следит. Неужели, сопротивляясь грязи, пытающийся меня убить, не заметил этого? Размышлял я. Но затем все стихло. Лишь унылое подвывание сквозняка, прорывающегося сквозь щели склепа, и потрескивание свечей нарушали тишину. Я попробовал прислушаться ментально, но сила этого места была невероятно высока. Чтобы пробиться сквозь нее и вычислить посторонних, не удалось. Подойдя к двери, я снова прислушался. Никаких посторонних звуков. На улице занимался рассвет. Светлая полоса горизонта, словно прошита ровной строчкой белых ниток, разделяла одинаково темное небо и землю. Утренние сумерки, густые, тягучие, как смола, из последних сил противостояли новому дню. Еще немного, и солнце рассеет ночную тьму, озарив все вокруг ярким светом и наполнив мир теплом. Решив не терять времени, я выбрался из склепа. Нужно было еще успеть переодеться и постараться не опоздать на пары. Я осмотрелся. Никого. Но ощущение чьего-то незримого присутствия не покидало. Я привык доверять своей интуиции. Она неоднократно спасала мне жизнь. Сделав вид, что совершенно спокоен, я потопал в сторону дороги. Одна могила, вторая, третья. Я брел по заросшей тропинке, бросая взгляд на каждую из них. «Ну, где же ты? Покажись!» Но ничего не происходило. Я уже подумал, что это параноидальные мысли и просто накручиваю себя. Но, как оказалось, чуйка все же не подвела. За спиной раздалось утробное рычание. Резко развернувшись, я ожидал увидеть перед собой восставшего мертвеца, но не огромного монстра, ловко скачущего по надгробиям. Тварь около 2 метров ростом, обтянутая сине-черной кожей, сквозь которую отчетливо проглядывались светящиеся тускло-красным светом вены. Конечности тонкие, гипертрофированные и оканчивались когтистыми лапами. На спине по линии позвоночника торчали острые отростки, похожие на шипы. Длинная, словно искусственно вытянутая шея и изуродованное чем-то или кем-то человеческое лицо. Монстр на мгновение замер на одном из каменных крестов и впился в меня взглядом ярко-голубых глаз. По спине пробежал холодок, а волосы на затылке отвратительно зашевелились. Казалось, тварь смотрит мне прямиком в душу. Ищет что-то. Рыщет по всем, даже самым темным уголкам сознания. Я не поверил своим ощущениям. Мне еще не доводилось сталкиваться с монстрами, владеющими магическими силами. Но факт оставался фактом. Скрестив перед собой руки, я произнес блокирующее заклинание. Чудовищу очень не понравилось, что его вышвырнули. Тварь пронзительно заорала и бросилась на меня в длинном прыжке. Я ловко отскочил в сторону, уходя с линии атаки. Приземлился на одну из могил, кувырок, и вот я снова стою на ногах, приняв боевую стойку. Монстр с грохотом врезался в статую, повалив ее на землю. Развернулся, оскалив истекающую тягучей слюной пасть. Вращая ладонями, я произнес заклинание атаки. В руках вспыхнула искрящаяся оранжевая сфера. «Получи, тварь!» — воскликнул я, швырнув сгусток энергии в противника. Но каково же было мое удивление, когда я увидел призрачную, едва различимую руку, вырвавшуюся из груди мутанта, подобную розе моего атрибута. Почти прозрачная когтистая лапа схватила сферу и тут же поглотила ее, переместив ее в тело носителя потоками яркого света. «Этого не может быть», — пронеслось в голове. Но это было именно так. В ответ монстр что-то прорычал, и в меня устремилась длинная красная молния. Я едва успел увернуться, но меня все же зацепило. Молния чиркнула по правому плечу, прожгла рукав пиджака, оставив ожог на коже. И тут до меня дошло. Монстр обладает таким же атрибутом, что и я. Следом пришла мысль, что это прекрасный шанс избавиться от грязи чумного доктора, а заодно проверить, как эта энергия поведет себя в теле нового носителя. Специально швырнув мимо монстра очередную сферу, я быстро переместился в сторону. Энергетический шар ударил в одну из могил и с громким хлопком рассыпался на множество трещащих искр. Пока тварь осознавала, что произошло, я произнес новое заклинание. Оно сняло наложенную ранее блокировку, но только в том месте, где засела сила чумного доктора. План сработал. Чудовище развернулось, и я увидел быстро стремящуюся ко мне полупрозрачную когтистую лапу. Сделав вид, что я замешкался, я позволил поглотителю проникнуть в мое астральное тело. Схватив золотую сферу, где скрывалась грязь, атрибут тут же покинул мое сознание, передавая полученную энергию своему носителю. Поглотив ее, монстр на секунду замер, а затем истошно завопил. Он запоздало понял, как ошибся. Грязная сила принялась отравлять его изнутри. Я прекрасно понимал, что сейчас чувствует это существо. Спустя несколько минут чудовище рухнуло на землю и затихло. Выждав еще немного, я подошел к бездыханному телу. Внимательно осмотрел поверженного противника и понял, что тогда в лаборатории Академии я был прав. Все эти монстры когда-то были людьми. Подтверждением моих выводов были золотые коронки, установленные в пасти твари. Да и дар, которым обладал монстр, есть только у людей. Тоже тот жуткий доктор, что сотворил с тобой это. «Нельзя здесь задерживаться», — прошептал я. «Слишком много шума и магии здесь произошло». Бросив еще один взгляд на монстра, я поспешил покинуть кладбище. «Интересно, кто за всем этим стоит? Кто открыл на меня охоту? Неужели он или они знают, кто я на самом деле?» Пронеслось в голове, когда я вышел на дорогу и махнул уже знакомому водителю приближающегося автобусом.